Глава 5. Бабушкин рецепт. Гримуар, перешедший в наследство от прабабки, явил сборник чар, где немалую часть занимали хозяйственные заклинания. Что-то устарело, а что-то, как в случае с запущенной усадьбой, приобретало жизненную актуальность. Весь и полистав книгу, нашла заклятие, которое нынешнему поколению, не привыкшему разгребать вековую пыль, было мало известно. «Зидаст!» – прокричала рыжая ведьма, и пыль послушно взметнулась в воздух. Следом за ней потянулась из печи зола. Над головами хлопьями закружилась более тяжелая сажа. «Бездна меня побери!» – заметалась по покоям Александра, видя, что ссор собирается под потолком грозной кучей, а выметаться ему некуда. «Окна! Окна забыли открыть!» Веси, боясь не удержать грязное облако, задом толкнула входную дверь и сложила пальцы в жесте выдворения. Черная пыль повалила из всех щелей так густо, точно в избушке выколупался и разродился пеплом вулкан. Подобрав с пола чугунки и вышвырнув наружу кучу тряпья, оставшегося от прежних хозяев, вчерашние студентки гордо оглядели хоромы. «Хорошо поработали», – радостно сообщила Александра. «Теперь бы так же хорошо пожрать». «Эх, пожрать. Ворона на тебя нет. Оба духа-хранителя так и не появились в избушке. Да и что им там делать? А новые места требовали тщательного осмотра». Веси привыкла, что ее лисичка где-то пропадает. Знала, только позови, и та объявится. «Да как не называй то, чего сейчас я больше всего хочу. Сыт не станешь. Надо было вместо твоего чемодана один из моих сундуков в ступу сунуть. Бабушка наверняка позаботилась о любимой внучке». «Моя бабушка тоже не промах», — весенне задумчиво листал гримуар. «Здесь есть рецепт мяса в чугунке. Хочешь?» У Помела загорелись глаза. «Хочу». «Так, сейчас». Веся хлопнула на стол котелок, положила рядом две ложки. Заглядывая в книгу, раскрыла ладонь и пристроила сверху свернутый в кукиш кулак. «Изи-кризи! Что-то мне твоя фигура из пальцев не нравится», — сглотнула голодную слюну Александра. «Наверняка какой-то подвох. Не мешай. Изи-кризи-рэп». В избушку вбежал испуганный заяц. Не ожидавшая явления ужина в такой форме, Алекс вскрикнула, чем только разодорила и без того трясущегося от страха косого. Он не хуже шальной козы заметался по гореньке, преодолевая невиданные высоты. В завершение всего взлетел на стол, опрокинул горшок и с ужасом в глазах метнулся к двери. Там ударился невидимый полог, весьма вовремя наколдованный рыжей ведьмой, и потерял сознание. «Все, можно разделывать», — заключила Веся. И только тут поняла, что понятия не имеет, как снимать шкурку и свежевать лесного жителя. «На меня не смотри», — Помело протестующе помотало головой. «Я вообще-то царевна, мне не досуг животных потрошить». «Или он, или до утра голодом маяться будешь», — пригрозила Веся, надеясь образумить Александру, не кстати вспомнившую, что она королевских кровей. «Я выбираю голод. Сними полог, я зайца на волю отпущу». «А если он того, умер?» «Тогда закопаю, но потрошить не буду». В качестве протеста Помело сложила руки на груди и отвернулась. «Эх, не сработало твое заклинание. Без ужина спать завалимся». Веси тяжело вздохнула и сотворила знак снятия невидимого полога, который ловко установила во время метания несчастного зайца. Александра на цыпочках подошла к осому, потыкала в него пальцем. Тот либо на самом деле приставился, либо натурально изображал смерть. Шевелиться не изволил. Тогда Помело ухватила зайца за задние лапы, размахнулась и зашвырнула куда-то далеко за порог. «Ух, прилетел так прилетело!» После короткого «ой» кто-то сиплым голосом отозвался снаружи. «Вон оно как! Мы вашему дому, а вы нашему?» Веси и Помело метнулись к двери и нашли сидящего на земле мужичка, который деловито скручивал бечевкой задние лапы зайца. Поднявшись и наскоро отряхнувшись, Нежданный посетитель ловко приладил добычу к ремню и довольно крякнул. Заметив, наконец, что перед ним две открывшие рот девицы, сдернул с головы шапку, обнажив приличную лысину, и низко поклонился. «Я тут это, гостинцев принес. Да, супружница послала». Опомнившись, подхватил землекорзину с чем-то одуряюще вкусно пахнущим и бухнул ее у ног новоявленных хозяек усадьбы. «По-соседски, значит. Мы вам, а вы нам». Он ласково погладил шкурку косого. «Проходите в дом», – засуетилась Веся, заметив, как топчется и вздыхает гость, ожидая приглашения. «Добрым соседям всегда рады. Откуда будете-то?» Вспомнился деревенский говор купеческой бабушки. «Заимки. Пасечник я, стал быть. Вот, метку вам принес. Архип я, будем знакомы». Мужичок хоть и небольшого роста, но плечистый, крепко пожал Весе руку. Царевна от силового рукопожатия скривилась, чем вызвала неподдельный испуг Архипа. «Ой, простите, ради святого батя, силу свою не разумею». «Да...» Заметив, как помело косится на корзину, так и стоящую на полу, опомнился. «А супружница моя, тетка Малафея, вам картошечки с курочкой по-быстрому сварганила. Целый котелок, да. Неси, говорит, они поди голодные, да». «Спасибо вам». Веся перенесла корзину на стол, торопливо вытащила котелок. Он и впрямь оказался горячим. Алекс тут же сунул нос под крышку и шумно втянул вкусный запах. «Ну вот, Сашка, а ты говоришь, заклинание не сработало». Прошептала три волшебных слова. «И на тебе на выбор, зайчатина или картошка с курицей?» «Угу, там еще коренка с медом. Повороши, повороши тряпицу». Кивнул мужичок, отказавшись проходить дальше порога. «А на что тут глазеть? Кроме печи и распахнутого на скамье чемодана, ничего примечательного в избе не обнаружилось. Уж он-то старался глазеть, чтоб потом тетке Малафее пересказать». «Стало быть, к нам в дремучие снова ведьмы пожаловали?» «А вы против?» — скинул на него глаза весенние. «Да нет, не против. Только надолго ли? Опять поди сбежите». «Да, вместо того, чтобы развивать и это... процветать хозяйство. Тихомолку последний развалите. Да, сарай-то на века строили, а его в один год ухайдокали». «Нет, я не сбегу. Мне после академии 2 года отрабатывать. Иначе никак». «А она?» Хитрые глазки перескочили на царевну, бесцеремонно выуживающую пальцами с котелка кусок курицы. «Иначе я вам цепь с бедром не верну. Лазь потом в колодец, доставай из ледяной водицы. На здоровье, конечно, не жалуюсь. В реке и зимой купаюсь. Но цепь — вещь ценная. Нечего ей разбрасываться». «Александр у нас на практике. Я еще посмотрю, может, на все 2 года останусь». Не отвлекаясь от добычи вкусного, пробормотала помело. «Как на 2 года?» Веся аж села на скамью. «Я разве не говорила? Меня на 2 года из дворца... со двора погнали. Мачеха отцу наябедничала. И в академии скоро не ждут. Сказали, пока ума не наберусь, чтобы нос не казала. Ой!» Помело ловко увернулась от летящего в нее полотенца. «Так я это... пошел?» «Спасибо, дядька Архип. Тетке Малафее тоже большой привет передавайте. Как-нибудь заглянем». «Это обязательно, да». Пасечник вновь погладил шкурку зайца. Взглянув на Александру, облизнувшую пальцы, кивнул. «И давай, девок, до моего коня сходим. Там к седлу тюфяк приторочен. Вам, погляжу, он надобен. Супружница, как знала, навязала с собой. А я пока цепь с ведром обратно на ворот прикреплю». «Очень надобен тюфяк, очень!» Обрадовалась деваха и резво поскакала за мужичком. «Хорошо поели». Помело растянулось на скамье у теплого бока печи. Весь это растопило по всем правилам. Благо под печек порадовал сухими поленьями, а огонь пальцами лет с 5 умел высечь. Спички не понадобились бы, даже если бы нашлись. «Теперь бы еще поспать хорошо». «Ложись на печь. Я там шерстяной плащ бросила. Укроемся им. Думаю, не замерзнем». «А ты чего пишешь?» Александр грудью легла на стол, и заглянула в густо исписанный листок. «Заявку. Чего нам срочно не хватает. Утром твоего ворона в село отправим. Пусть тамошняя ведьма озаботится и вместе с сундуками пришлет. Мы еще не знаем, что в них лежит, поэтому я включила то, что в запасе всегда должно быть. Не нам, так туристам пригодится. Ты уже придумал, как их в такую глухомань заманим? Тут из-за развлечений только сбивание мужиков зайцами». Веся улыбнулась. «Ловко вышло, да?» Глаз рыжей ведьмы ласково огладил вымытый котелок. «Ха! Только не приписывай удачу с пасечником на свой счет. Твое заклинание мимо». «Ой, не скажи. Может, это заяц нечаянно к нам запрыгнул, а мужик с корзинкой как раз по магическому призыву явился. Чугунок был?» «Был». «И куриного миска в нем в достаток». «А давай перед завтраком еще раз проверим. Посмотрим, прискачет мужичок с котелком. Или снова придется зайца по хоромам гонять». «Идет». Веся протянула ладонь. Помело в знак заключения пари, руку пожала. Ночь пролетела как час. Весеннюю порадовало, что ее подопечная спала точно убитая. Как прижалась с вечера к боку, так утром глаза и открыла. Видимо, за день так набегалась, что на безумную ночь сил не осталось. «Жрать хочу». Александра потянулась, пузо почесала и спрыгнула с печи. Вернулась с гримуаром и, растолкав Весеннюю, сунула книгу ей под нос. «На, колдуй». «Подожди, дай хоть умыться. Я с вечера котелок в печь поставила, чтобы водичка тепленькая была». Веся протяжно зевнула. За стол помело села умытая, но не чесанная. Весенняя не стала испытывать судьбу и заставлять вычесывать все колтуны. Так и до ночи можно провозиться. А есть действительно хотелось. «Итак, ты за то, что после волшебных слов к нам с лукошком явится пасечник?» Помело решила уточнить, чтобы назад в паре ходу не было. «А ты за то, что в дом влетит шальной заяц?» Весенняя улыбнулась тому, что Александра, прежде чем усесться за стол, выложила на него ложки и пару мисок. Есть приготовилась, настолько сильно верила в заклятие. Заяц не заяц, а в животе урчало. Молодой организм, растущий, требующий сытной еды. Веся нашла нужную страницу, еще раз сверилась, правильно ли творит фигу на раскрытой ладони, и певуче произнесла. «Изи-кризи-рэп». «Ко-ко-ко». Избушка содрогнулась и пришла в движение. Поменялась с ноги на ногу, вновь заставив чугунки и плошки скатиться на пол, а испуганных дев выскочить за дверь. Вздохнув, изба выпустила в воздух порцию пепла через трубу и... вновь успокоилась. «Я не поняла, что это сейчас было?» Помело растопырила руки как доказательство своей непонятливости. Заозиралась, втянув шею. Видимо, все еще надеялась увидеть зайца или мужика с котелком. Но ни тот, ни другой так и не явились. «А завтракать все же будем», — воскликнула Веся и указала на яйцо размером с мяч, что лежало у самой стеночки. «Избушку снесла?» «Ага, выходит, не зря у нее куриные ножки. Быстро хватай яйцо, пока из него кто-нибудь не вылупился». «Согласись, старинное заклинание в любом случае работает». На сковороде скворчала яичница, способная накормить не только двух разрумянившихся от предвкушения славного завтрака подруг, но и пасечника, его супругу и косого, если тот вдруг заглянет и не откажется угоститься. «Хоть и не мясо, и не в чугунке. Пусть будет ничья», — согласилась Александра, вонзая вилку в поплывший желток.